законченных придурков. Оскар постучал по люку механика-водителя БМП. «Все живы? Порядок?» – высунулась голова в шлемофоне. Пришлось вызывать БРЭМ, чтобы вытянуть танкетку из-под завала, так как она намертво застряла. Назло происшествию, одна из лун, Рия, начала закрывать солнце. Пройдет около 2 часов, пока свет вернется. Затмения случаются довольно часто, несколько раз в неделю. К ним успели привыкнуть. «Что за, Шел, глянь на это!» Оскар оглянулся, сзади по переулку на них шла толпа людей, не издавая ни звука. Это были не уже не люди, а ожившие мертвецы, жертвы эпидемии. Многие двигались почти бегом, некоторые едва волочили ноги, всех объединяло одно – глаза светились бледно-голубым светом. Дополнительно жуткий вид придавала грязь, в которой успели вымазаться отдельные зомби, пока заново учились ходить. Солдаты, не мешкая, окрыли огонь на поражение. Особого страха не было, успели всякое повидать, на фоне остальных монстров живые мертвецы не самые опасные. Загрохотали карабины М4, пули безжалостно кромсали мертвую плоть, вопреки матери природе, оживленную при помощи магии. Зомби, получив кусок свинца в брюхо, падали на землю, но спустя пару секунд вновь предпринимали попытки встать. «В голову целься, в голову!» – выкрикнул капрал, заметив низкую эффективность стрельбы в туловище. Количество нейтрализованных мертвяков с простреленными головами резко возросло до десятка. Шелл и Уайт не успевали перезаряжаться, а мертвяков все прибавлялись, их привлекал издаваемый шум. Наконец ожила пушка БМП, осколочные 25-миллиметровые снаряды бушмастера изрядно проредили надвигающуюся толпу нежити, от первых рядов остался один кровавый фарш, но даже это не заставило неупокоенных отступить, движимые лишь примитивными инстинктами, среди которых отсутствовало самосохранение зомби, надеялись вкусить плоть живых и проиграли. Вся бойня продолжалась около 3 минут, в результате вся нежить полегла, не успев причинить вреда, что нельзя сказать о патрулях в других частях города. «Черт возьми, самая настоящая ночь живых мертвецов!» – воскликнул Уайт. «Надо выбираться из этой дыры, иначе, чувствую, сами пополним их ряды». Военные обследовали городок небольшими группами от 2 до 4 человек, многих загрызли очнувшиеся мертвяки, некоторым удалось спастись, забаррикадировавшись в домах, но они оказались зажатыми в тупик. Не имеет смысла пытаться пробиться к своему взводу, который по большой части благополучно смотал удочки. В эфире звучали призывы о помощи, только помощь всем при любом раскладе не получится. Всем станциям на этой волне, квадрату в 11 присвоен красный статус в связи с резким повышением аномальной активности. Оставшимся подразделениям приказывается немедленно отходить из опасной зоны. В настоящее время организуются карантинные посты. Ха, решили, будто эта дьявольщина вызвана какой-то заразой. Я тебе отвечаю, капрал, жопой чую, причина кроется в местных волшебниках. Если выберусь, замочу столько сволочей. Заткнись, Роб. Парни, обратился капрал к Уайту и 3 танкистам, пытавшимся освободить застрявшую БМП самостоятельно. Плохие новости, из города придется топать на своих 2, где-то около 1 км. А как же БМП? Спросил один из экипажа Брэди. За потерю ценного военного имущества с солдат командования спрашивает по полной программе. Тебя как звать, солдат? Звание? Специалист Джек Аллин, ответил танкист. Ты командир? Да, временно исполняю его обязанности. Сержанту пару дней назад отгрызли голову. Кроме меня на это место больше никого не нашли. Какого хрена вы полезли через эти улочки? Так нам приказали. Неважно, что приказали, сваливаем, пока мертвяки не понабежали. Берите пушки и держитесь за нами. Вооружившись винтовками М-16, танкисты последовали за пехотинцем, двигались осторожно, постоянно оглядываясь по сторонам. Тупые шатуны еще не самая поганая нечисть, что может таиться в этих трущобах. 4-й разведывательный взвод сталкивался с мутировавшими трупами, которые окрестили умертвиями. Чрезвычайно опасные создания, по сути скелет с атрофированными мышцами, обтянутой тонкой кожей. Несмотря на кажущуюся хрупкость, упокоить подобную нежить можно, всадив полмагазина из штурмовой винтовки. Если попадешь, умертвие необычайно быстро передвигаются. Тратили патроны на шатающихся по улицам мертвяков американцы только в крайнем случае, когда нежить пытается напасть или загораживает путь. Шатунов проще избежать, двигаясь тихо, чем Шел, Уайт и танкисты занимались. Ту стаю зомби привлек звук работающего двигателя БМП, Во второй раз они не допустят такой глупой ошибки. Изредка мертвую в буквальном смысле тишину разрывали звуки выстрелов или рокот вертолетов. Кью и Чинуки осуществляли эвакуацию попавших в западню подразделений. К сожалению, Шелла и остальные не входили в число этих счастливчиков. Винтокрылым машинам просто негде сесть в окрестностях. «Бог ты мой!» – прошептал капрал, заметив умертвию на крыше двухэтажного домишки. «Что там, умертвие?» «Без резких движений, иначе кинется». Оскар содрогнулся от одного взгляда на морду этой адской твари. Человеческое лицо более не являлось таковым, кожа стянулась и высохла, челюсть вытянулась. На месте нормальных зубов начинают прорезаться острые клыки, непропорционально длинные руки оканчиваются 5-сантиметровыми когтями. И, самое пугающее, мерцающие голубым светом глазницы. Существо, скосив на бок голову, видимо изучало американцев, оценивало потенциальную добычу. В отличие от шатунов, умертвие обладают кое-каким умом, умом безжалостного хищника. «Что делать, сэр?» Танкисты практически запаниковали. «Сейчас, секунду». Автоматная очередь мгновенно покончила с ожившим мертвецом. Пули вгрызлись в грудную клетку, пробив тварь на вылет. Умертвие так и осталось лежать на краю крыши, свесив передние лапы вниз. Американцы рванули дальше, стремясь быстрее покинуть это проклятый кем-то городок. Говорит кинжал 3, захожу на цель. Подтвердите разрешение на сброс, ожила рация. Подтверждаю кинжал 3, добро на сброс получено. Там еще остались наши, отрицательно, кинжал, все, кого могли, эвакуировали. Приступайте к выполнению задачи. Как поняли, прием. Понял вас, Альфа. Рев реактивных двигателей предупредил о начинающейся бомбежке квадрата в 11. На бреющем полете прошли 3 звена истребителей, в считанные секунды туземный городок окутали языки пламени после сброса баков горючей смесью. Огонь быстро распространился, так как деревянные строения стояли почти вплотную друг к другу. Всю нежить и не успевших выбраться американских солдат сожгло напалмом. Шиллу, Уайту, Аллину и 2 другим танкистам, имена и фамилии которых так и остались для капрала тайной, на сей раз удалось спастись. Чуть позже выяснилось, что нападению нежити подверглась не только 36-я пехотная дивизия, но и остальные части, принимающие участие в зачистке Нортони. Умершие от земных болезней аборигены внезапно вставали и нападали на живых людей. Продвижение американской армии на запад сильно замедлилось, приходилось действовать еще жестче. Если раньше аборигенам давали какую-то возможность бежать, то теперь их стали уничтожать до последнего человека. Сообщается о многочисленных вспышках неизвестного заболевания в южных и центральных частях Народной Республики Китай. Поступает информация о 6270 заболевших и 950 умерших. Власти ввели в режим военного карантина в городах Дунин, Суэфэньхэ, Боли, Хулинь, Цзиси. Смертность среди взрослого населения составляет более 95%, среди детей и людей пожилого возраста – 100%. Болезнь передается воздушно-капельным путем. На границах Новой России и НРК усилен пограничный режим, дороги перекрыты военными. Министерство здравоохранения Китая заявляет, что ситуация находится под полным контролем, охваченные эпидемией области окружены санитарными кордонами. Новости ЦНН. Солнце, море, белый песок и шум прибоя. Благодать, если отбросить то, что мы на совершенно другой планете, неизвестно где, то ли в другой звездной системе, то ли в каком-то параллельном измерении, умники из Дворан так и не пришли к окончательному выводу, до сих пор спорят. Астрономы твердят, будто Дальний Восток, России и Штаты перенеслись в другую часть Вселенной, настолько далеко от родного Млечного Пути, лучше и не помышлять о возможности, пускай и для наших праправнуков, вновь увидеть Землю. Физики, напротив, разглагольствуют о многомерной Вселенной. Какова вероятность того, что землянам повезло оказаться на планете по условиям идентичной Земле, да еще с похожими на нас туземцами, да еще магия, эльфы и прочие диковинные существа, описанные в легендах, альвы, альфар, даже само название их расы сходно с имеющимся в германо-скандинавских языках. Выходит, наши миры связаны и вся эзотерическая билиберда, во всяком случае, казавшаяся таковой, про порталы в параллельные миры, магию оказалась правдой. Голова кругом идет. Многим закостенелым скептикам нелегко менять собственное мировоззрение. Мы не одни во Вселенной, разумная жизнь есть не где там среди звезд, а совсем рядом, за невидимой гранью. Главное знать, как приоткрыть завесу, чего мы пока не можем сделать. Не зря же не стали равнять с землей главный храм Фелнера, вдруг тамошняя библиотека окажется полезной. В любом случае, лингвистам работы хватит на много месяцев. Всплеск воды где-то в паре метров от меня заставил отвлечься от созерцания местного Марса, Рии. Я мигом привел оружие на изготовку, мало ли какие тюлени здесь водятся. Летание почти не исследовано, каждый день учеными открываются десятки новых видов животных, зачастую представляющих нешуточную опасность. Мой верный АК-105 еще не подводил ни разу, даже поваляться на инопланетном пляже близ Фелнера я пошел, захватив оружие. Прямо поблизости, где совсем мелко плавало нечто, имеющее человеческие очертания, но только половиной тела. Вторая часть представляет собой рыбий, нет, дельфиний хвост, так как расположен горизонтально. Это русалка. Глазам не верю. Правильно говорят, лучше раз увидеть, чем сотню раз услышать. Про русалок знаю лишь из чужих рассказов. Теперь же одно из этих созданий плавает прямо передо мной. Чего это оно круги нарезает? Пальнуть разок для профилактики, и все-таки любопытство берет верх над осторожностью. К тому же не зарегистрировано ни одного случая нападения морских обитателей этого вида на людей. Прекратив выписывать кренделя на мели, существо явило мне свое лицо. По спине пробежали мурашки. Русалка внешне выглядит несколько иначе, нежели в представлении земных сказочников. Пусть мордашка имеет некоторые человеческие черты, включающие два мутных глаза и узкую полоску рта, вместо носа – две маленьких щели, на шее красуются жабры. Это чудо полностью покрыто зеленоватой чешуей. Внешность не сказать, чтобы отталкивающая, скорее диковинная. После альвийских интов русалка смотрится эталоном красоты. Не каждый день встретишь подобное чудо-юдо. В старом мире это приняли бы за загримированного человека, здесь же сомнений в истинной природе создания не остается. Привет, меня Юра зовут, да я прям сама гениальность. Будто Ихтиандр понимает русскую речь, они, наверное, вообще другим способом общаются, как, например, дельфины с помощью ультразвука. Существо долго каким-то оценивающим взглядом изучало меня. Ну, может, скажешь чего-нибудь? С внешностью русалки начались странные метаморфозы. Чешуя стремительно утрачивала зеленый цвет, затем вовсе словно растворилась. На ее месте образовалась белая вполне человеческая кожа. Глаза сменили форму с выпученных рыбьих на раскосые альвийские, появился зрачок. Также выросли губы и нос, из головы прорезалась копна зеленоватых волос. Лицо приобрело симпатичные черты молодой женщины. Хаем, какая та русалка-оборотень, мило. Так бы и прыгнул к ней в воду. Шутка, не самоубийца же я. Русалка, тем временем немного вылезла из воды, явив миру свои привлекательные формы. Жаль, впечатление портит участки зеленой чешуи на теле, чередующиеся с нормальной кожей. Че-че-век, вдруг не без заметного труда выговорила морская жительница. В этот момент у меня челюсть отвисла, глаза округлились. Нет слов. Знаешь язык? По-не-ять-я, русалка медленно по слогам произносила русские слова. Да понимаю, восторженно сказал я. Откуда, интересно, знает язык? Тут только два объяснения. Ихтиандры умеют залазить в чужие головы, либо, что вероятнее, кто-то научил ее, кто-то, кто провалился на элитанию раньше нас. ТР, дно, ГВ, рить, Н, до, прив, кать, ВР, мя. Я никуда не спешу. Сам прикидывал варианты дальнейших действий. Срочно бежать докладывать ротному, дана четкая директива. При обнаружении аномальных существ немедленно докладывать вышестоящему командованию. Да она к тому времени уплывет. Попробуй, найди потом. Сначала пообщаюсь с туземкой, дальше видно будет. Р-р-р, К-р, русалка вслух произносила разные звуки, видимо тренирует голосовой аппарат. Так я больше часа округлившимися глазами наблюдал за тренировкой. У тебя есть имя? Наконец прервал ее. Ариэль, он назвать так, это прикол какой-то, или меня реально галлюцинации посетили, мало ли, перегрелся на солнце, съел чего, вдохнула или укусила какая-нибудь ядовитая пакость. Подождем пока с выводами. Откуда знаешь нашу речь? Человек, твой, стая учить. Там, остров, он жить, указала Ихтиандр на восток. Ничего, у нее ручки, с когтями и перепонками. Много-много луна пройти, давно приплыл из ваш земля. Мы много лун говорил, учился, много. А зачем ты сюда приплыла? Он просил искать спасение, видеть большой, громкий, птица. Я помощь друг. Кто твой друг? Как его имя? Герман. Он говорил, вы посылать корабль, он хотеть домой. Все понятно, видимо, этот Герман тот еще приколист. Ариэль, чтоб его, не придумал имени получше. А чего он не делать корабль и не приплыть сам? Вода опасный, очень-очень. Чудища много плавать. Твой стая убить их, водоплавающая указала на полуразрушенные стены Фолнера. Саперы изрядно постарались, убирая лишние нагромождения камней. Да, а что, они, Алфар, плохой, сильно плохой. Поклоняться плохой боги, кровь много-много. Русалка замолчала на полуслове и отвернулась. Чего это она, обиделась? Чего с тобой такое? Моя стая, много луна назад, прятаться от плохой боги, в вода. Вы победил, плохой Алфар. Земля, не опасность, можно жить снова. Все интереснее и интересней, командирам надо обязательно сообщить. Если я правильно понял, у нас под боком неопределенное количество остроухих скрывается. Стоит расслабиться, из воды полезет новая нечисть. Не боишься меня? Не, человеки хороший, не делать плохо моя стая. Ты нас просто не знаешь. Не все человеки хорошие, есть много плохих, которые могут убить вас. Герман хороший, ты хороший, все человеки такие. Ты мало знаешь нас, мы не лучше этих альфар, может даже хуже. Человеки не поклонятся, плохой боги, для полурыбы эльфа русским владеет вполне сносно. Имеется неплохой словарный запас. Должно быть, не один год просидел на острове тот товарищ. Не знаю, чего там наговорил тебе этот Герман, но твоей стае нужно быть осторожнее при общении с моей стаей. Да, мы не поклоняемся плохим богам, но не в богах дело, а в нас людях. Ну и что мне делать с тобой, мой друг, отправить большой лодку? Спасти? Не могу, не я вожак в своей стае, я всего лишь простой воин. Понимаешь, ты говорить вожак про лодка, они помощь, они не помощь. Никто не станет посылать большую лодку для спасения одного человека. Стая должен помогать свой, должен, но у нас другие обычаи, порядки, традиции. Поняла, на остров еда мало, мой друг, плохо-плохо, болеть, скорчила эльфарусалка печальную мину. А рыбой его кормить пробовала, в море много еды можно поймать. На остров земля, там еда мало, и плохой еда. Еда в море, рыба делать плохо человек, краб плохо, мало хорошая еда. Я показать остров, там мой друг плохо, болеть, как ты покажешь. Прикажешь плыть за тобой, я уметь, сделать ноги. Ноги трудно делать, я болеть плохо-плохо. Ты это умеешь, мы много-много луна назад, жить, ходить на земле. Твоя стая раньше жила на земле, верно? Да. И часть альвов когда-то ушла в воду, потому что не пожелала поклоняться кровожадным богам. То есть вы морские альвы? Не, не альвы, а лови, не поклоняться кровавой боги. Мы хотеть жить, на земле, вода не нравится жить, но мы жить. Алфар на земле, убивать моя стая и мы прятаться. Ихтиандр неожиданно скривилась, словно от приступа сильной боли, затем принялась ошалело барахтаться в воде и завывать. Я предпочел наблюдать с расстояния, держа необычное создание на мушке, ее знание земного языка не слабо насторожило. Это продолжалось минут 10, пока сирена не замерла, неподвижно распластавшись на воде. Я все же осмелился приблизиться к ней, ткнул пару раз дулом автомата спину, никакой реакции. Эх, была не была, и вытащил русалку на берег. Рыбий хвост исчез, точнее слез. Ихтиандр сбросила рыбью кожу подобно змее, на месте нижней рыбьей половины красуются стройные девичьи ножки. Кое-где до сих пор проглядывает зеленоватая чешуя. Мне б такую красавицу да в жены. Пофигу на запах морепродуктов. Андерсен удавился бы от зависти, будь сейчас жив. И встретил русалку не какой-то фуфел-принц, а простой вояка, решивший позагорать на пляже, ведь целый день увольнения дали. В какой-то степени повезло этому Герману. Один на необитаемом острове, в компании красивой эльфарусалки-оборотня, из-под зеленоватых волос высовываются острые ушки. Альвийка, не, Алави, так она представилась. Меня захлестнул какой-то мандраж вперемешку с эйфорией, расскажу кому-то дома, ни за что не поверит. А Ленке так лучше не знать про данный инцидент. Живая, значит, пульс есть, пускай и едва заметный. Кто знает, какие у этих остроухих организмы и что для них нормально. После того, как я прикоснулся к шее пощупать пульс, русалка открыла глаза и вздрогнула, медленно приподнялась. С живым интересом принялась ощупывать свои ноги, они ей явно непривычны. Я первая лови, за много лун, оказаться на земле. Не надо хорошо разбираться в инопланетянах, чтобы сказать. Морская жительница испытывает схожие с моими чувства. Сама идти можешь, или помощь? Ты помощь, учиться ходить долго, много-много время. Учти, находиться среди моей стаи может быть очень опасно, могут сделать больно. Они станут изучать тебя и твою стаю, а методы изучения у нас плохие. Вы изучение Элави, Элави изучение вы. Твоя стая интересный, нет, магия. Да, магии у нас нет, однако это не мешает нам убивать. Ты много говорить об убивать, но ты не делать плохо мне, потому что я не вижу в тебе опасности. Видишь эту штуку? Поднял я с песка АК-105. Она убивает, делает больно. Когда ты появилась передо мной, я был готов в любой момент убить тебя. Почему? Кажись, Алавей вправду не врубается. Видать, понятия об окружающем мире у нас сильно разнятся. Русалка наивна, словно маленький ребенок, либо эта маска призвана завоевать доверие. Будем осторожнее. Как бы тебе объяснить? Моя стая очень пугливая. Мы боимся того, чего не знаем. Вот, например, я никогда раньше не видел Алави, о твоем народе у нас есть лишь сказки. Как вы сводите с ума моряков своими песнями, заставляете корабли и лодки терпеть крушение. Мы делать плохо корабли, с плохой алфар, хороший корабль не трогать. Так вот, если люди чего-то не знают, не понимают, они всегда первым делом видят в этом опасность, стремятся уничтожить. Не в силу злости, просто так, вдруг это опасно. Твоя стая думать, что мы плохой, но мы, не делать плохо вам, растерянно возразила Ихтиандр. Поймешь, если пообщаешься с нами подольше. Я хотеть говорить, вожак, я убедить, мы хорошо, не делать вам плохо. Это можно устроить, пожал я плечами. Попробуй подняться и пройтись немного. Не все безнадежно, у Сирены получалось встать, однако больше 3-4 шагов сделать не получается, теряет равновесие, ноги заплетаются. Что ж, придется довольствоваться малым, идти лишь слегка подстраховывая ее, а не нести на руках. Вот представляю, какое будет выражение лиц остальных бойцов. Сдам ее ротному, пускай дальше сами возится. С практической точки зрения абориген, знающий русский язык, вдобавок считающий нас хорошими, окажется очень полезным. Давай руку, помогу. Перекинув ее руку через собственное плечо, мы с черепашьей скоростью потащились в сторону Фолнера, точнее Южно-Российска. Ты вести меня к вожак? Да, будешь говорить с ним. Он помощь, честно, не знаю. Вряд ли, твой Герман, не нужен нашей стае, пытался я объяснить максимально понятно. Не поймет она про дефицитные ресурсы, которые никто не станет тратить ради спасения одного человека. Я говорить, убеждать, крепкая у вас дружба. Раз ты так переживаешь за своего Германа на острове. Герман, хороший друг, много учить меня ваш речь, рассказывать о своя земля, стая, как мне тебя называть, Ариэль или есть другое имя, человеки, не уметь учить наши речь, не уметь говорить как мы, мой имя дал Герман, называть ты так меня, нехорошее имя, моя стая не поймет, давай мы будем называть тебя Сирена, ладно, Сирена, по буквам выговорила русалка, хорошее имя. А много в воде живет таких, как ты, Алави. Много стай, большой и маленький. Много это сколько? Сотни, тысячи, миллионы. Герман учил тебя считать, не знать эти слова. Хорошо, сменим тему. У твоей стаи есть враги в море, типа плохих альвов, поклоняющихся кровожадным богам, есть чудища. Они не говорить ни с кем, только убивать и делать плохо всем. Пройдя песчаный пляж, поднявшись по скалистому утесу, мы оказались у стены Фолнера. Сирена заметно заволновалась при виде полуобвалившихся стен оккупированного русской армией города. Альвы умеют строить на совесть. Стену возвели из здоровенных каменных блоков. Каждый 3 метра в длину и около 1 метр в высоту, идеально подогнаны друг к другу. Зазор меньше сантиметра, и палец не просунешь. Разумеется, не обошлось без помощи магии. На обрушение стен в нужных для строительства инфраструктуры местах приходится тратить кучу взрывчатки. Саперы рыдают кровавыми слезами, когда после очередного подрыва стена лишь чуточку повреждается, а тут жить Алфар, нехорошее место, не хотеть тут идти. Да не бойся, мы тут хозяева, а не альвы. Тебе не сделают плохо, если не станешь использовать магию. А во что бы ее одеть, возник резонный вопрос. Не своими же майкой и камуфляжными штанами делиться, не подумал. И как докладывать ротному, что подумает нормальный командир, когда к нему прибегает младший сержант и говорит, мол, товарищ капитан, загорал на пляже, встретил русалку, она отрастила себе ноги, и я привел ее к вам. Она хочет одолжить корабль, чтобы поплыть на необитаемый остров забрать своего друга. Догадываюсь, какая у них там дружба была. Ладно, побудь здесь, никуда не уходи. Да куда она уйдет, в лучшем случае уползет. Я схожу за одной вещью для тебя. Поняла, а, ходить вместе, тебе без одежды лучше не соваться туда. Я схожу за ней, если плащ-палатку можно назвать одеждой. Сиди здесь. Поняла, да. Оббегал половину Южно-Российска в поисках лишней плащ-палатки или какого-нибудь покрывала. С тяжелыми боями удалось одолжить нужный инвентарь. Возвратился не с пустыми руками. Плохо. Пахнуть. Начало кривиться водоплавающее. Ни хрена себе. Я весь город обыскал, чтобы тебе задницу прикрыть, а ты недовольна. Не, ты не понять. Алови запах чувствовать сильнее человек. Это запах плохо. Придется потерпеть. Русалка обреченно кивнула, поняв, что деваться некуда. Придется немного потерпеть вонь синтетической ткани навехонькой плащ-палатки. Пошли, если увидишь что страшное, не пугайся. Главное помни, никто плохо тебе не сделает. Я вел закутанную в брезент русалку по узким улочкам Южно-Российска. Часть завалов до сих пор не разобрали, поэтому шли окольными путями, ловили на себе удивленные взгляды патрулирующих окрестности солдат. В конце пути вышли на один из главных проспектов С, широкой мостовая, вымощенной камнем. Русалка визгнула от внезапно вынырнувшей из-за угла БМП-2, облепленной бойцами, бронемашина, обдав нас клубами вонючего дыма, рванула дальше лязгая гусеницами и беспощадно утюжа древнюю как мамонты брусчатку. По заверениям неких умников Фолнару не меньше 2-2500 земных лет. Мы разрушили это тысячелетнее великолепие в считанные недели. Гринпис негодует. Успокойся, это всего лишь машина. Герман рассказывал про них, да, они страшны. Они беспрекословно слушаются нас, людей. Именно с помощью них мы победили плохих альвов. Никакой магии не потребовалось. Машины, они живые, чудище? Нет, они не живые, они не имеют разума. Без наших приказов даже не могут двигаться. Просто бездушные железяки. Человеки тоже. Без души. Но свободны. Я не понимать. Поживи подольше среди нас и все поймешь. Вы не иметь душа. Не нужен кровавый боги. Свободны. Хорошо и плохо это. Тебе виднее. Неуютно себя чувствую под одновременным наблюдением десятков пар глаз. Ясное дело. После пережитого бойцам очень хочется женской ласки. И тут вышагивает почти голая девица неземной красоты. С прекрасными представительницами местного населения заниматься одни не очень пристойным делом командование строго-настрого запретило, не хватало наплодить полуэльфит. Помимо моральной стороны вопроса, остается аспект биологической совместимости. Поражаюсь, как меня никто не остановил по пути с расспросами, куда тащу завернутую в брезент эльфийку. Патрули ворон считают, они за порядком следят, расслабились сильно за последние недели. Остроухие прекратили партизанить, кого-то мы завалили, кто-то из них вернулся к своей обычной жизни, поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления. Под военную комендатуру приспособили трехэтажный особняк, ранее принадлежавший местной аристократии. На крыше здания торчит радиовышка и гордо развивается красное знамя. Правительство Новой России официально взяло курс на построение социализма с человеческим лицом. Триколор ныне считается символом предателей Родины. Не то чтобы я был против серпа и молота, просто все знают, чем и как закончилась эпоха СССР. Надеюсь, здесь не повторят ошибок прошлого. Куда, к кому идете? На входе у КПП меня с русалкой на горбу остановила охрана из трех солдат. Присутствие аборигенки заставило бойцов изрядно встревожиться. Привели на изготовку оружие. Языка притащил. Капитана Смольного позови. Капитана Смольного, Зимин, бегом за ним. Через минуту на пороге появился ротный. Ты на, я ее сюда притащил, сержант, сказал капитан после того, как оглядел водоплавающую с ног до головы. Товарищ капитан, разрешите доложить. Докладывай. Я находился на пляже и появилась она прямо из воды. Ну и, она русалка, да еще знает наш язык. Я решил, что нам пригодится в качестве переводчика. «Русалка, говоришь», — скептически произнес ротный. «Что-то я хвоста не вижу. Так она что-то вроде оборотня, может менять свое тело. Я сам видел, хвост на берегу отвалился. Ладно, а пусть она скажет что-нибудь на нашем. Ты вожак, этот стая?» Капитан ни капли не удивился услышанному из уст сирены. И не такое повидать успел. «Вроде того, ты где по-нашему шпарить научилась, человек?» «Твоя стая учить». Долго мне пришлось объяснять ротному, при каких обстоятельствах встретился с водяным эльфоборотнем. В конце концов, сама русалка много чего рассказала про себя. Разговор был долгий, даже на фоне происходящей ежедневно, ежечасно паранормальщины поверить в персонажа из сказки нелегко. «Ты речь альвов знаешь?» – спросил Смольный. «Да, мой стая хранить, память о старый дом, язык обычай. Я знать речь плохой алфар, плохо говорить. Значит так, сержант, ты ее привел, ты с ней и возись. Мне своего геморроя хватает, пристрой ее где-нибудь, одень, накорми. Плохой переводчик лучше совсем никакого, а они нам позарез нужны. Понял. Так точно, исполняй, есть. Ты обещать помогать, корабль для Германа остров. Похоже, водяная твердо решила добыть помощь для своего друга Германа. Послушай, Сирена, никто так просто тебе корабль не даст, я попробую помочь тебе, но не обещаю, что это будет быстро. Сможешь подождать немного? Ясное дело, никто не станет заниматься Германом с необитаемого острова специально, хотя его может подберет какая-нибудь исследовательская экспедиция. Их постоянно посылаем мы и американцы. В общем, шансы есть. После короткого раздумья Сирена дала утвердительный ответ. Веселые деньки настали. Полчаса спустя. Ну, боец, ты сундук с сюрпризами, заговорил, наконец, командир после довольно долгой паузы. Значит, повторяем еще раз. Кратко, только факты. Она приплыла или вынырнула из воды? Вынырнула, ответил я неохотно. И сразу заговорила с тобой по-русски? Не сразу. Минут через 7-10. Точнее сказать не могу. Типа учила язык. Скептически произнес командир. Ментально, стало быть, телепатически. Он забарабанил согнутыми пальцами по столешнице. И вдруг глаза его стали колючими. А почему ты не пристрелил ее, пока она молчала? И правда, почему? Я же понятия не имел, кто передо мной. А ведь не стрелял, как пальнул бы в любого другого туземца при малейшем подозрении. Не могу знать. Командир хмыкнул. Ответ его явно не устраивал, но он спокойно ждал продолжения. Я просто почувствовал, что она не враждебна. Ляпнул и сам удивился беспомощности такого ответа. Почувствовал, видите ли, а тебе не кажется, что она тебя загипнотизировала? Подавила в тебе враждебность? Нет, сказал я уже более уверенно. С цыганами как-то уже имел дело и знаю, что чувствуешь, когда тебя пытаются одурманить. Я бы это обязательно понял и... Ротный взял в руки рацию. Ладно, капитан Ярошенко, Володь, сейчас же ко мне. Тут тебе работу привели. Мой боец в море русалку выловил. Настоящую русалку. Да, с рыбьим хвостом, с ногами и по-русски разговаривает. Что? Сам иди похмеляйся. Ладно, хватит хохмить, я жду. Дело очень серьезное. Особист, капитан Ярошенко, подумал я с неприязнью. Он же Сирену живьем сожрет. Подготовить ее как-то надо. Сирена, нам сейчас придется ненадолго расстаться. Расстаться? Ты уходить? Она что, расстроена? Да нет, я тебя здесь буду ждать. Это ты уйдешь. Зачем? Ну, сейчас придет один, человек. Ты пойдешь с ним. Он будет тебя спрашивать. Спрашивать? Ага. Будет задавать много вопросов. Может 5 раз спросить об одном и том же, но по-разному. Ты не бойся. Просто отвечай, говори все, что знаешь, даже если придется повторять все постоянно, он тебя не обидит. Плохо делать? Нет, он тебя не тронет, говорю же, не обидит, просто ему надо поговорить. Ну, любит он поговорить, работа такая. Хорошо, я с ним говорить. Вот и славно, вздохнул я с облегчением. Душа мира билась в страшной агонии, небесный наместник чувствовал это как никто другой, ведь именно ему был вверен Элитан во владение. Если раньше она изредка стонала, то сейчас беспрерывно издавала полные боли крики. Чуждая жизнь отравляет каждый день этот мир. Полубог неоднократно пытался успокоить душу, облегчить страдания, все бесполезно. Он оставил бесплотные попытки больше 100 циклов назад. К архидемону Нахату, покоившемуся здесь со времен рассветной войны, добавились проблемы в виде Шилаа. Эти бездушные куски мяса нельзя почувствовать в силе, и даже сам Гефнанг не смог бы заставить их распасться, как он поступил с безбожниками Динсарин. Душа мира редко отвечала на зов наместника, он ее хорошо понимал. Ей довелось пережить немало потрясений, хозяева Элитана менялись, а сущность мира нет. Невозможно представить, что она испытывала, когда на поверхности шли жестокие войны, уносившие жизни сотен миллионов разумных существ. Обезумела ли душа? Этим вопросом полубог задавался неоднократно, так и не найдя точного ответа. Однако то, что она больна, без сомнений. Элитан всеми силами пытается защититься от вторженцев, заставляя зверей и разумных атаковать Шилаа. Большинство смертных даже не осознают того, что их внезапные порывы фанатизма и желание умереть за богов провоцирует душа мира, воздействуя на разумы людей, альвов, санхили. Наместник решил не препятствовать сущности, поскольку это пойдет только на пользу, да и не проделывать подобное самому. Можно полностью сосредоточиться на создании единой армии. Прошло время бездействия. Капрал Шелл утрясся в десантном отсеке страйкера вместе со своим отделением, ехали на зачистку очередной деревни аборигенов. Когда геноцид только начинался, солдаты часто отказывались исполнять приказы о ликвидации мирных жителей. Естественно, личный состав 36-й пехотной дивизии подвергся выбраковке, все лица со слабой психикой переводились в другие части или сажались в психбольницы, поскольку спокойно смотреть на заживо сжигаемых с огнемета крестьян, оживших мертвецов не каждый сможет. Тактика выжженной земли полностью оправдывает себя. После начала массовых восстаний мертвецов полторы недели назад американская военная машина принялась истреблять любых аборигенов у себя на пути. Все без исключения гуки, потенциальные разносчики опасных инфекций, после смерти, если не поврежден мозг, обращаются в зомби или что похуже, ту же костлявую умертвию, способную в считанные секунды выпотрошить вооруженного до зубов пехотинца. Колонна состояла из двух БТР «Страйкер», двух БМП «Брэдли», впереди идет «Хамви». Один «Страйкер» вооружен 40 мм гранатометом, на втором установлена 105-мм пушка М-68. Операция «Летний туман» продвигается согласно плану. В зачистке Нортаниэля Бри участвует в общей сложности 3 дивизии. К 6 месяцу после дня провала армия Техаса контролирует 40% Нортани, население уничтожается до последнего человека, техасцы действуют с предельной жестокостью. По приблизительным подсчетам уничтожено до полумиллиона аборигенов, считая тех, кто умер от занесенных инфекций. Остатки нортанцев, сбегающие в леса, часто совершают набеги на базы, конвои, патрули с плачевным для себя результатом. Удивительно, но аборигены даже не пытаются пользоваться земным оружием, считая его демоническим колдовством, уповают на свою магию. Как объясняли на инструктаже, местное население довольно сильно отличается от людей примерно так же, как неандертальцы от кроманьонцев. Элитанцы являются другой эволюционной ветвью человеческой расы. Внешних отличий не видно, внутренних, хоть отбавляй. Разное количество хромосом, более слабая устойчивость к земным патогенам, продолжительность жизни в полтора раза ниже. То есть в 40 лет элитанский человек будет выглядеть глубоким стариком, когда землянин только начинает стареть. Но у элитанцев необычайно развиты некоторые области мозга, которые позволяют им манипулировать энергией. Физиологическая слабость немного компенсируется владением паранормальными способностями, да и те требуют весьма высокую цену. Чем активнее гук пользуется магией, тем сильнее выгорает его нервная система. Яйцеголовых больше всего интересуют колдуны, которых приказано по возможности брать живыми. Вычислять магов оказалось делом не слишком сложным, у них на 3 градуса повышена температура тела в связи с ускоренным метаболизмом, достаточно простого тепловизора.